мой первый выход в свет. В 17:30 мне пришло сообщение на телефон, что внизу меня ждет машина. Я удивилась, так как еще не успела вызвать такси, но, решив, что это организовала мадам Буше, выбежала во двор, на ходу доделывая свою вечернюю прическу. Также, полагаясь на фортуну судьбы и благосклонность водителя, я надеялась, что по пути мне представится возможность докрасить второй глаз. Вспомнив все наставления Марии, я подошла к двери и стала ждать, когда водитель откроет мне дверцу. Протикет. Как садиться и выходить из автомобиля. Поговорим про тонкости поведения, когда вы идете на свидание с принцем, допустим, из высшего общества. Автомобиль. Мужчина обязательно отметит такой нюанс, как вы садитесь в автомобиль или выходите из него. И уже тут можно получить галочку «Она из моего круга». Или вечером смотреть «Дневник Бриджит Джонс, поедая пломбир». Второй вариант тоже не самый плохой, кстати. Второе. Также, если принц заехал за вами на своем автомобиле или вы садитесь в такси, не спешите сесть в автомобиль, тем более на переднее сиденье. Подойдите к задней дверце, дождитесь, когда он откроет ее вам, и тут, внимание, сначала садитесь пятой точкой на сиденье, придерживаясь за его руку, а затем, перекидывая две ноги одновременно, садитесь в автомобиль. И второй раз, внимание, не пересаживайтесь, пожалуйста, на соседнее сиденье. Дождитесь, когда он захлопнет дверцу, и, обойдя автомобиль, сядет с вами рядом, если машиной управляет водитель. Еще один важный момент. Самым почетным местом считается кресло по диагонали от водителя, так как дверца с вашей стороны окажется самой близкой к двери заведения. После того, как вы прибудете, не торопитесь выходить. Сидите. Дождитесь, когда он выйдет из автомобиля и откроет вам дверь. Или это сделает швейцар. Затем также сначала перекиньте две ноги через порожек и выйдите из автомобиля, придерживаясь за руку мужчины или швейцара. Да, я понимаю, непросто. А с принцами вообще нелегко, как и с нами, королевами, да? И только сев в автомобиль, я поняла, что совсем забыла посмотреть что-нибудь про постановку, на которую еду. И если вдруг придется с кем-то общаться в антракте, я совсем ничего не знаю об этом спектакле. Открыв телефон, я начала смотреть информацию про оперу «Борис Годунов». Конечно, кое-что мне было известно еще со школьной скамьи, например, что она поставлена по одноименной драме Александра Пушкина. Но этого явно было недостаточно, чтобы поддержать светскую беседу. И к тому времени, как автомобиль плавно остановился напротив двери в театр, в моей голове было уже мини-досье на Пушкина, Годунова и всех героев оперы. Про этикет. Как найти темы для светской беседы? Лучший инструмент, которым я всегда пользуюсь, если мне предстоит общение в малознакомой компании, это вертикальный контент. Что это такое? Если объяснить простыми словами, это какая-то подробная, интересная, точная информация о чем-либо. То есть, если вы едете в театр, на оперу, вы, как предусмотрительная и умная женщина, узнаете обо всем, что может вам помочь завести разговор с незнакомым человеком и поддержать с ним светскую беседу. В нашем случае я ехала на оперу «Борис Годунов» и воспользовалась свободным временем в такси. Это еще одна причина, по которой нужно ехать на мероприятие не на своем автомобиле. Войдя в интернет, я за 5 минут пополнила свои знания об опере Модеста Петровича Мусоргского «Борис Годунов» и узнала, кто режиссер-постановщик оперы, когда она впервые была поставлена на сцене, кто главный харитмейстер, узнала, что в основе сюжета оперы лежат подлинные исторические события, рассказывающие о тяжелом времени для страны, которое наступило со смертью Бориса Годунова, приходом поляков и Лжедмитрия. Прочитала о том, что в произведении Пушкина и в либретто Мусоргского рассматривается версия причастности Бориса Годунова к убийству младенца. Однако это основано всего лишь на народной молве. Каких-либо прямых улик и подтверждений этому факту нет. После премьеры в 1874 году опера продержалась на сцене несколько лет, однако спектакль давали с произвольными сокращениями. Римский Корсаков писал, что существовало мнение, будто опера не понравилась царской семье. По-настоящему известной драма стала позже, в 1898 году, уже в редакции Римского Корсакова. Именно эта версия пришлась по вкусу публики и началось триумфальное шествие оперы по отечественным и зарубежным сценам. И еще один интересный факт связан с одной из постановок Бориса Годунова в Мариинском театре, где роль царя исполнял Шаляпин. 6 января 1911 года в зале присутствовал император Николай II со своей семьей. Члены труппы, хористы и часть солистов решились на авантюрный поступок — разыграть на сцене представление для императора с целью добиться повышения жалования. В разгар оперы исполнители упали на колени, растерли руки и стали петь заранее подготовленный гимн царю. В это время дирекция театра и режиссер в ужасе метались за сцены. Даже Шаляпин, не знавший о готовившейся акции, поспешил на сцену и замер в изумлении. Однако все оказалось напрасно. Николай II не понял намека солистов, неразборчиво было их пение, поэтому все решили, что таким образом они высказывают любовь к императору. Более того, Шаляпина, который не опустился на колени перед самим государем, обвинили в неподобающем поведении. Еще один факт, что в первой редакции Мусоргский выписал каждое движение исполнителя на сцене, вплоть до мимики на лице. Многие исследователи сравнивают его со сценарием кинофильма. Огромное количество редакций объяснил Римский-Корсаков о своем предисловии к опере. Он написал, что после первого отыгранного спектакля постановка вызвала противоположное мнение. Так как, с одной стороны, это необыкновенно талантливая работа, проникнутая народным духом и историям, живыми, яркими сценами, а с другой стороны, заметны недостатки в технической стороне, неудобные голосовые партии, слабая инструментовка, неточности в голосоведении. Именно поэтому он взялся за первую редакцию оперы Мусоргского, стараясь сохранить первоисточник, но сгладить все неточности и погрешности. Кстати, именно Годунов был первым царем, избранным народом. Примечательно, что Мусоргский во время работы над своими произведениями никогда не делал предварительных набросков, предпочитая долго обдумывать и записывать уже готовую музыку. Именно поэтому у него работа продвигалась медленно по сравнению с другими композиторами. И последнее, ужасное с точки зрения нравственности, сцена под кромами с обезумевшим народом, жестко расправляющимся с боярином, была вырезана из спектаклей императорских театров. И только после Октябрьской революции ее смогли вернуть. И как вы понимаете, к тому времени, когда мне пришлось выйти из машины, я могла составить прекрасную компанию любому ценителю оперы или театра. Почувствовав прилив силы и уверенность, я вышла из автомобиля. Сделав все в духе элегантной дамы, я ступила на красную ковровую дорожку, которая была выложена по всей лестнице, вплоть до входа в театр. И вот тут меня настиг очередной прилив паники. И вся моя уверенность испарилась, словно сон в прохладном ноябрьском воздухе. Несмотря на то, что был ноябрь, я приехала в туфлях, так как понимала, что сидеть 2,5 часа в театре и потом еще столько же на ужине в зимних сапогах гораздо опаснее, чем пройти в туфлях 2 метра из такси до двери театра. Вариант пакета со сменной обувью тоже отпал после того, как я прочла письмо от Мари. Про этикет. 10 привычек, которые выдадут в нас простушку. Часть 1. Что я выяснила? Первое — открывать самой себе дверь автомобиля. Элегантная женщина осознает всю силу эффектного появления, поэтому открывать самую дверь не в ее привычках. Если вы приехали на первое свидание на такси, и молодой человек вышел вас встречать, то дождитесь момента, когда он подойдет и откроет вам дверь. Если не дождались, уезжайте. Это не ваш принц. Второе. Пересаживаться на соседнее сиденье в автомобиле, когда на заднее сиденье машины садится еще один пассажир. Мне не раз приходилось наблюдать, как прекрасная невеста пересаживается на соседнее сиденье в машине после того, как ее новоиспеченный жених открывает ей дверь автомобиля. Конечно, зачастую сами мужчины просят девушку подвинуться и пересесть на соседнее место, вместо того, чтобы обойти автомобиль и сесть с другой стороны. Третье. Переобуваться в театре. Истинную леди не напугать даже 40-градусным морозом, так как она точно понимает, что лучше пройти 5 метров по улице в туфлях, выйдя из такси, чем 3 часа маяться в зимних сапогах в театре. Для тех, кто хочет поспорить, было доказано, что не зарегистрировано ни одного смертного случая вследствие ношения туфель в театре. Также не было зарегистрировано ни одного заявления о заболевании пневмонии впоследствии при охлаждении из-за тех же туфель. В то же время очевидцы рассказывали истории, когда девушка, надев на театральную постановку «Уги», падала в нетеатральный обморок. Четвертое. Носить обувь, лак для волос, расческу и другие ненужные вещи с собой в целлофановом пакете. Иногда мне кажется, что многие компании специально создают пакеты, которые вызывают у женщин привыкание, и они уже не могут выйти без него из дома. Должно быть, такие женщины думают, что все важное нужно обязательно захватить с собой и положить в уже обозначенный выше пакет. Пятое. Пить кофе и шампанское из пластиковых стаканчиков. Никогда не понимала невесту, которая, потратив огромную сумму на свадьбу, банкет, платье, автомобиль и другие свадебные атрибуты, решила сэкономить на стеклянных бокалах. Я даже не говорю о хрустальных. Пить теплое шампанское или растворимый кофе из пластиковых стаканчиков — это равносильно безграмотности. Шестое. Надевать бахилы не только в больнице. Некоторые особо чистоплотные девушки, боясь наследить в общественном месте, например, в кинозале, в театре, в учебном заведении или в магазине, мы сейчас не говорим про больницы и про те места, где по правилам администрации требуется надевать бахилы, волшебным движением руки вынимают припасенные, иногда даже постиранные бахилы. Однажды я видела, как особо педантная особа, зайдя в театр, с подругой предусмотрительно надела бахилы. И когда та недоуменно посмотрела на нее, она, не растерявшись, не проронив ни слова, с победоносным видом протянула ей запасную пару. Со словами: «У меня, к сожалению, нет больше синих. Надеюсь, тебе зеленые подойдут». Седьмое. Класть телефон на стол, чтобы фотографировать еду. И не только еду. Не все модницы в курсе, что мода фотографировать еду и делать с ней селфи прошла. А также неуместно абсолютно фотографировать известных людей, тем более, когда они едят. Восьмое. Класть вилку и нож крестиком на тарелку, когда закончишь трапезу. Если вы истинная леди, то наверняка смотрели сериал «Аббатство Даунтон». И, будучи наблюдательной, вы, безусловно, обратили внимание на то, как правильно класть приборы в конце трапезы. Также этот фильм может стать прекрасным пособием по тому, как ругаться или общаться с прислугой, если вы истинная леди. Девятое. Держать бокал шампанским или вином за основание бокала. Светская львица не та, которая придет на показ в платье, еще не представленном кутюрье в новой коллекции, а та, которая произнесет тост за его творческий успех, изящно держав бокал холодного шампанского за тонкую ножку. Десятое. Следы красной помады на зубах или бокале. И даже тут светская львица рискует испортить первое впечатление о себе. Если даже она будет держать бокал только за ножку, а не за основание, она опрометчиво забудет про свою красную помаду. Весь ее роскошный образ рассыпется, как карточный домик, из-за такой мелочи. Так как на моих ногах были туфли, на непривычном для меня 8-сантиметровом каблуке и длинное вечернее платье шлейфом, вид этой шикарной лестницы привел меня в ужас. И тут, услышав мои мольбы, появилась Мари. Видно, догадавшись по моим суетливым движениям и растерянному взгляду о моем страхе, она спокойно подошла и прошептала мне на ушко: «Плыви, словно корабль. Приподними платье впереди у правой ноги и, не разгибая колен до конца, так, чтобы голова твоя не прыгала, словно мячик, поднимайся спокойно по этой лестнице». Про этикет. Как элегантно подняться и спуститься по лестнице. На что похожа элегантная женщина, идущая вверх по лестнице? Верно, она будто корабль. Она словно плывет вверх. Как она это делает? Да еще и в узком платье с длинным шлейфом. Когда я первый раз увидела такую потрясающую женщину, у меня было впечатление, будто все просто идут по лестнице, а она едет на невидимом фуникулёре. Лайфхак, как стать кораблем. Главный секрет тут в том, чтобы ваша голова не прыгала, словно мячик, когда вы шагаете. Представьте, что она должна двигаться по одной прямой линии. В школе мы для этого натягиваем веревку над лестницей, и девочки спускаются и поднимаются, не отрывая головы от натянутой нити. Чтобы это получилось, нужно идти слегка на согнутых коленях. Не переживайте, со стороны этого не будет видно. Благодаря именно этому создается эффект, будто вы плывете. Очень важно смотреть себе не под ноги, а вперед. Если платье со шлейфом, то не стоит его нести на руке или держать сбоку, как Золушка. Шлейф пусть следит за вами, не берите его в руки. Если же платье в пол, то можно элегантно приподнять его впереди одной рукой у правой ноги. Как видите, все просто. Так просто, что ничего не понятно.